Да. Это секс по телефону? Че, елки-палки, нахер? Ты как придумаешь что-нибудь? Ты же настоебенил. Ух ты. Ну, че надо? Вам дверь нужна? Ну, че надо, ты скажи. Что дверь. Тебе надо? Че дверь. Ты хочешь? Дверь нужна. А? Ну, что дверь. Ты хочешь? Вам нужна дверь. Ну, выйди на улицу, да побегай. А дверь? Нужна. А ты мне сейчас советы даешь. Дверь нужна. Перестань звонить, я с милицией жду звонка. Давайте вместе позвоним. Я говорю, я с милицией жду звонка, перестань звонить. А я откуда звоню? Ты кто, милиция? Попробовав раз, ем и сейчас. Ты елки-палки, гандон ты порванный, я же говорю, да я с милицией хочу поговорить, и он жду звонка от них. Я милиция. Ты шептун, не звони, я же говорю, с милицией жду звонка. Я из милиции.